Но вы знаете, ваше превосходительство, мудрое правило, предписывающее предполагать худшее, сказал австрийский генерал, видимо, желая покончить с шутками и приступить к делу. Он недовольно оглянулся на адъютанта. «Извините, генерал», — перебил его Кутузов и тоже поворотился к князю Андрею. «Вот что, мой любезный, возьми ты все донесения от наших лазутчиков у Козловского. Вот два письма от графа Ностица, вот письмо от его высочества эрцгерцога Фердинанда». Вот еще, — сказал он, подавая ему несколько бумаг, — и из всего этого чистенько на французском языке составь меморандум, записочку для видимости всех тех известий, которые мы о действиях австрийской армии имели. Ну, так-то. И представь его превосходительству. Князь Андрей наклонил голову в знак того, что понял с первых слов не только то, что было сказано, но и то, что желал бы сказать ему Кутузов. Он собрал бумаги и, отдав общий поклон, тихо шагая по ковру, вышел в приемную. Несмотря на то, что еще немного времени прошло с тех пор, как князь Андрей оставил Россию, он многое изменился за это время. В выражении его лица, в движениях, в походке почти не было заметно прежнего притворства, усталости и лени. Он имел вид человека, не имеющего времени думать о впечатлении, какое он производит на других, и занятого делом приятным и интересным. Лицо его выражало больше довольства собой и окружающими. Улыбка и взгляд его были веселее и привлекательнее. Кутузов, которого он догнал еще в Польше, принял его очень ласково, обещал ему не забывать его, отличал от других адъютантов, брал с собою в Вену и давал более серьезные поручения. Из Вены Кутузов писал своему старому товарищу, отцу князя Андрея. «Ваш сын, — писал он, — надежду подает быть офицером из ряду выходящим по своим знаниям твердости и исполнительности. Я считаю себя счастливым, имея под рукой такого подчиненного». В штабе Кутузова, между товарищами, сослуживцами и вообще в армии князь Андрей, так же, как и в петербургском обществе, имел две совершенно противоположные репутации. Одни, меньшая часть, признавали князя Андрея чем-то особенным от себя и от всех других людей. Ожидали от него больших успехов, слушали его, восхищались им и подражали ему. И с этими людьми князь Андрей был прост и приятен. Другие, большинство, не любили князя Андрея, считали его надутым, холодным и неприятным человеком. Но с этими людьми князь Андрей умел поставить себя так, что его уважали и даже боялись. Выйдя в приемную из кабинета Кутузова, князь Андрей с бумагами подошел к товарищу, дежурному адъютанту Козловскому, который с книгой сидел у окна. «Ну что, князь?» — спросил Козловский. «Приказано составить записку. Почему не идем вперед?» «А почему?» Князь Андрей пожал плечами. «Нет известия от Мака?» — спросил Козловский. «Нет». Ежели бы правда, что он разбит, так пришло бы известие. Вероятно, — сказал князь Андрей и направился к выходной двери. Но в то же время навстречу ему, хлопнув дверью, быстро вошел в приемную высокой, очевидно приезжий австрийский генерал в сюртуке с повязанную черным платком головою и с орденом Марии Терезии на шее. Князь Андрей остановился. — Генерал-аншеф Кутузов? Быстро проговорил приезжий генерал с резким немецким выговором, оглядываясь на обе стороны и без остановки проходя к двери кабинета. «Генерал-аншеф занят», — сказал Козловский, торопливо подходя к неизвестному генералу и загораживая ему дорогу от двери. «Как прикажете доложить?» Неизвестный генерал презрительно оглянулся сверху вниз на невысокого ростом Козловского, как будто удивляясь, что его могут не знать. «Генерал-аншеф занят?» — спокойно повторил Козловский. Лицо генерала нахмурилось. Губы его дернулись и задрожали. Он вынул записную книжку, быстро начертил что-то карандашом, вырвал листок, отдал, быстрыми шагами подошел к окну, бросил свое тело на стул и оглянул бывших в комнате, как будто спрашивая, зачем они на него смотрят. Потом генерал поднял голову, вытянул шею, как будто намереваясь что-то сказать, но тотчас же, как будто небрежно начиная напевать про себя, произвел странный звук, который тотчас же пресекся. Дверь кабинета отворилась, и на пороге ее показался Кутузов. Генерал с повязанную головою, как будто убегая от опасности, нагнувшись, большими быстрыми шагами худых ног подошел к Кутузову. «Vous voyez le malheureux Mac?» «Вы видите несчастного Мака?» — проговорил он сорвавшимся голосом. Лицо Кутузова, стоявшего в дверях кабинета, несколько мгновений оставалось совершенно неподвижно. Потом, как волна, пробежала по его лицу морщина, лоб разгладился. Он почтительно наклонил голову, закрыл глаза, молча пропустил мимо себя Мака и сам за собой затворил дверь.